Вейв. Словно из ниоткуда в синей мгле возник гигантский силуэт и стал стремительно увеличиваться, превратившись в существо с темно-серой кожей, бугристой мордой и длиннющими грудными плавниками. Мы бросились в рассыпную. Финни с Крисом налево, мы с Шари направо, чтобы не столкнуться с горбатым китом. «Эй, морской танк, думаешь, у тебя везде право преимущественного проезда?» — напустилась на него Финни. Я разинул от изумления пасть с ровно 80 зубами, когда у нас в головах раздался мальчишеский голос. «Танк? Проезд? Понятия не имею, о чем вы. Просто я вас не заметил. Ничего же не произошло?» «Ты морской оборотень», — пролепетал я. «Да? Кажется, я где-то уже слышал это слово», — радостно ответил незнакомец. «Кстати, я Вейв. Хорошо поплавали?» «О да, спасибо». Шари первой оправилась от потрясения. «Ты здесь один? Я думала, киты любят общество не меньше дельфинов». «Если все получится, скоро общество у меня будет, хоть отбавляй. Я направляюсь в школу, о которой мне кто-то рассказывал. Забыл название. Голубой что-то там...» «Мы сами туда ходим?» Шари, вне себя от восторга, несколько раз подпрыгнула и поплыла бок о бок с Вейвом, подстроившись под его движение. Ее дельфинье тело выглядело крошечным рядом с этим колоссом. «Там так океанисто! Вот увидишь!» «Оборотень горбатый кит собирается в нашу школу? Ничего себе!» Он взмахнул рядом со мной огромными плавниками, сверху черно-серыми, снизу белыми, и меня чуть не отбросило в сторону волной. Я попытался представить его в лагуне, на арене для превращений или в столовой. Хоть фильм о катастрофах снимай. «Знаете, как туда добраться?» — спросил Вейв. «Я здесь не ориентируюсь. Это не совсем мой привычный маршрут». «Нам все равно пора обратно. Можем показать тебе дорогу», — с готовностью предложил я. Было уже действительно поздно. У меня в голове замигали красные лампочки. «Смотри, не раздави нас, громадина!» — предупредила Финни. Горбатый кит повернул к ней массивную голову. «Это ведь ты сказала, да? О, мне нравятся скаты! Мы с друзьями часто подкидываем их мордой и бросаем друг другу. Они так классно летают!» «Киты играют другими морскими обитателями в фрисби?» У меня пропал дар речи. Вейв прыснул. «Я пошутил! Нет-нет, мы ничего подобного не делаем. Хотя идея, пожалуй, неплохая». Финни слегка оторопела. Похоже, впервые подкололи ее, а не она кого-то. «Не вздумай, а то поиграю усатыми китами в поднятие тяжестей», — пригрозила Финни, оправившись от изумления. «Ой, только не это!» — со смехом взмолился Вейв. Тем временем я повернул и поплыл обратно к школе. Я был страшно разочарован, что мы не нашли мисс Уайт. Может, в другой раз повезет больше, но сейчас надо срочно возвращаться. «Так, ребята, давайте поднажмем», — сказал я остальным. «Поднажмем?» — переспросил Вейв, который, кажется, совсем не разбирался в человеческом мире. «Что бы это ни означало, сначала мне надо перекусить». Мы поплыли за ним, беспомощно наблюдая, как он неспешно обследовал окрестности, пока, наконец, не обнаружил стайку мелких рыбешек. Вейв нырнул и, разинув пасть, свечой взмыл вверх. От притока воды его глотка растянулась, как баллон. Пасть у него действительно гигантская. Для половины стайки это зрелище стало последним. Вейв вытолкнул воду из пасти и проглотил добычу. Всплыв на поверхность, он выпустил из дыхала струю влажного воздуха и неторопливо нырнул, готовясь к следующему заходу. «Наверное, он не знает, что значит спешить», — шепнула мне Шари. «Я тоже раньше так жила. У меня не было часов. И я даже не знала, что такое время». Вейв играючи повернулся в глубине вокруг своей оси, и мы увидели, как блеснуло его белое брюхо и грудные плавники несколько метров длиной. Морской танцор весом 25 тонн. «Как думаешь, нам удастся убедить его поторопиться?» — спросил Крис. Видимо, даже наш невозмутимый одноклассник начал волноваться. «Если у тебя случайно не завалялось 10-килограммовых конфет со вкусом рыбы», — отозвался я. «Думаю, вы все его недооцениваете», — упрямо заявила Финни. Не успели мы возразить, как она бесстрашно ринулась в поднятый китом водоворот, где метались перепуганные рыбки. Их становилось все меньше. «Эй, Вейв!» — крикнула она, подплыв к его большому темному глазу. «Если мы сейчас же не поплывем дальше, у меня будут неприятности в школе!» «Что же ты сразу не сказала?» — отозвался Вейв, захлопнул пасть и вытолкнул воду, подняв при этом волну. Мы повернули на юг, и Вейв поплыл за нами. Наконец-то мы продвигаемся вперед. «Как здорово, что у вас есть чувство юмора!» — заметил Вейв. «Мои родители проглотили бы шутку, даже не заметив». Мне хотелось задать ему 1000 вопросов, ведь мне еще не доводилось общаться с горбатыми китами. Но Шари меня опередила. «Ты уже превращался?» «Да, несколько раз. Тайком по ночам на пляже», — ответил наш новый друг. «Человеческое обличье такое странное. Вместо хвоста у меня вдруг появились две ноги. Можете себе такое представить?» Мы заверили его, что очень хорошо себе это представляем. «В мире людей столько всего интересного», — восхищенно проговорила Шари. «Просто... ну, просто как сардин в стае. Тебе непременно надо как-нибудь побывать на суше днем. Наш директор даст тебе одежду». «Сгораю от любопытства!» — воскликнул Вейв. «А почему вы вообще уплыли так далеко от школы?» Я подплыл к нему поближе. «Мы кое-кого ищем. Одну женщину, во втором обличье касатку. Может, ты видел ее?» «Нет, сам не видел», — ответил Вейв. «Но родители рассказывали, что повстречали оборотня-касатку. Еще удивились, что она живет так далеко, на юге. Она сказала, что недавно там. Ее территория недалеко от порта с островом». Мы оживленно переглянулись. «Сколько оборотней-касаток водится в этих краях?» «Возможно, он имеет в виду город Чарлстон», — возбужденно предположила Финни. «Дома посмотрим на карте». Хотя Вейв плыл примерно с той же скоростью, что и мы, нам то и дело приходилось его ждать, и я с ужасом заметил, что солнце уже восходит, а до школы еще плыть и плыть, и контрольная, как назло, первым уроком. «Давай покажи, как быстро ты умеешь плавать!» — подзадоривала Финни нашего нового друга, и Вейв, к счастью, принял вызов. Шари и Крису больше не приходилось сдерживаться, и мы, поднажав, преодолели изрядное расстояние. Наконец мы приблизились к школе настолько, что можно было связаться с учителями мысленно. Крис лучше всех умел посылать дальний зов, поэтому мы поручили ему известить директора. «Мистер Кристал, это Шари, Финни, Тьяго и Крис!» — оглушительно протрубил он. Вейв аж вздрогнул. «Мисс Уайт мы, увы, не нашли, зато нашли нового ученика!» «Отведите его в мой кабинет!» — донеслось в ответ. «Не получится! Сами поймете, почему, когда его увидите!» «Ну ладно, вылетаю вам навстречу!» — ответил сбитый с толку директор. «Доставьте его, пожалуйста, к буйку у нашего домашнего рифа. И поторопитесь, урок вот-вот начнется!» Шари испуганно свистнула. Мы оставили Вейва у буйка и торопливо с ним попрощались, пообещав скоро снова составить ему компанию. Потом мы с бешеной скоростью помчались обратно в школу. Я выбился из сил, но доплыл до лагуны. Шари и остальные ненамного меня опередили. На школьном пляже нас, к нашему удивлению, ожидала красивая, хрупкая девочка в ярком платье. Изи. «Вот ваша одежда», — сказала она, улыбнулась Крису и протянула ему его вещи. «Спасибо», — оторопел он. Наши шмотки Изи тоже уже приготовила. Торопливо их натянув, мы помчались в главное здание и мокрые ворвались в кабинет. На столах уже лежали задания. Остальные молча и сосредоточенно склонились над листами. Некоторые уже начали писать. Изи скользнула на свое место, сделав вид, будто никуда и не уходила. «Успели в последнюю минуту», — сказала мисс Беннет, которая наряду с другими предметами мисс Уайт теперь вела у нас и звероведение. «Я уж и не рассчитывала, что вы явитесь». «Мы тоже», — пробормотала Финни, с пыхтением плюхнувшись на свободный стул. С ее мокрых синих волос на лист закапала вода. Хорошо, что он, как и большинство вещей в школе, водостойкий. Я, волнуясь, стал вчитываться в задание. Одного присутствия мало, надо еще правильно ответить на вопросы. Запороть контрольную мне ни в коем случае нельзя.